Это он, этот сумасшедший, уничтожал людей одного за другим, а теперь сам последовал за ними. Да поможет мне Бог! Как я отвечу за весь этот ужас, когда приду в порт? Когда приду в порт? Будет ли это когда-нибудь? 4 августа. Все в тумане, сквозь который восходящее солнце не может проникнуть. Я узнаю восход только инстинктом, как всякий моряк. Я не осмелился сойти вниз, не рискнул оставить руль, так и оставался здесь всю ночь, и во мраке ночи увидал его. Да простит мне Бог. Помощник был прав, бросившись за борт. Лучше умереть, как подобает мужчине, бросившись в синее море. Но я капитан и не имею права покинуть свой корабль. Но я поражу этого врага или чудовища, только как привяжу свои руки к рулевому колесу. Когда силы начнут меня покидать, то вместе с руками я привяжу то, чего он или оно не посмеет коснуться, и тем спасу свою душу и свою честь. Я становлюсь все слабее, а ночь приближается. Если он снова посмотрит мне в глаза, у меня может не хватить силы действовать. Если мы погибнем, то, может быть, кто-нибудь найдет эту бутылку и поймет. Если же нет, прекрасно. Пусть тогда весь мир знает, что я был верен долгу. Да помогут Бог и святая Евгения, и все святые, бедной невинной душе, старавшейся исполнить свой долг. Конечно, решение суда осталось открытым. Ничего определенного не выяснено, и неизвестно, какой человек совершил эти убийства. Здесь почти весь народ считает капитана героем, и ему устроят торжественные похороны. Все уже подготовлено, и решено, что его тело повезут в сопровождении целой флотилии лодок, сначала вверх по реке, затем назад, к Тетхилл-пир, и, наконец, поднимут по лестнице аббатства и похоронят на утесе на кладбище. Так и не нашлось никаких следов громадной собаки, что вызвало массу неудовольствий. Судя по мнению всех жителей, это большое упущение со стороны местных властей. Дневник Мины Мюррей. 8 августа. Люси была очень беспокойна, и в эту ночь я также не могла уснуть. Шторм был ужасный, и при каждом завывании ветра в трубе я содрогалась. Иногда были такие резкие удары, что казалось, будто где-то вдали стреляют из пушек. Довольно странно. Люси не просыпалась, но она дважды вставала и начинала одеваться. К счастью, я каждый раз вовремя просыпалась и укладывала ее обратно в постель. Мы обе встали рано утром и отправились в гавань. Там оказалось очень мало народу, и, несмотря на то, что солнце было ясно, а воздух чист и свеж, большие суровые волны, казавшиеся черными в сравнении с белой, как снег, пеной, покрывавшей их гребни, протискивались сквозь узкий проход в гавань, напоминая человека, протискивающегося сквозь толпу. Я была счастлива при мысли, что Джонатан вчера находился не на море, а на суше. Но на суше ли он? Может быть, он на море? Где он и каково ему? Я продолжаю страшно беспокоиться за него. Если бы я только знала, что предпринять, я бы все сделала. 10 августа. Похороны бедного капитана были очень трогательны. Кажется, все лодки порта присутствовали, а капитана несли гроб всю дорогу от Тетхилл-пира до самого кладбища. Мы вместе с Люси рано отправились к нашему старому месту, в то время как процессия лодок поднималась вверх по реке. Отсюда было великолепно видно, так что мы могли наблюдать всю процессию. Бедного капитана опустили в могилу очень близко от нас. Люси казалась очень взволнованной. Она все время очень беспокойна и мне кажется, что это сон прошлой ночи так на ней отзывается. Но она ни за что не хочет сознаться.